Глава 41. «Включи свет!» Настя требовательно подергала Кристину за руку. Она оторвалась от чтения и только сейчас заметила, что в комнате стало совсем темно. Наверное, Федор уже в пиццерии, пытается взломать сайт агентства недвижимости «Феникс Девелопмент». А может, уже взломал, и Тимур едет домой? «Извини», зачиталась. Девочка молча кивнула и вернулась к наклейкам. Кристина щелкнула выключателем, вернулась к файлу, но поняла, что читать не может. Ее вдруг охватило странное беспокойство. Не понимая, зачем, она достала флакон любимых духов и пшикнула на запястье. В комнате запахло летом, смородиновым листом и спелым персиком. Настя, которую, казалось, ничто не могло оторвать от игры, подняла голову и по собачьей потянула носом воздух. Выглядела она при этом настолько умилительно, что Кристина не выдержала. Подошла к девочке и обняла крепко-крепко. Та посмотрела на нее непонимающим взглядом, а потом постучала пальцем по своему запястью, мол, мне тоже попшикай. Запах лета стал ярче. Мысли сами собой полетели вперед в будущее лето. Речка, солнце, море цветов. Звонок оборвал полет. Номер был незнакомым, и тревожный холодок пробежал по спине. «Кристина Сергеевна?» — раздался в трубке женский голос. «Да, слушаю вас. Это Новикова Екатерина Владимировна. Вы мне оставляли свою визитку, помните?» «Помню». «Мне очень нужна ваша помощь. Приезжайте завтра к нам в офис, на визитке есть адрес. Мне бы хотелось сегодня», — замялась Новикова. «Пожалуйста». Столько мольбы было в этом слове, что Кристина не смогла отказать. «Я сейчас в Лукоморье. Приезжайте», — сказала она и продиктовала адрес. Новикова приехала минут через 15, словно звонила, сидя в машине, совершенно уверенная, что Кристина ей не откажет. Вид ее уже не был таким рафинированно ухоженным. В коротких волосах добавилось седины, и от стильной укладки осталось одно воспоминание. «Помогите», — с порога заявила она. «Моих зятей и дочь арестовали за убийство какой-то старухи». «Подождите». Остановила ее Кристина, заметив, с каким испугом Настя смотрит на позднюю гостью. «Успокойтесь, пожалуйста, вы пугаете ребенка. Присаживайтесь». Она указала Новиковой на диван, взяла Настю на руки и села в кресло. «Извините, и ты извини, пожалуйста, деточка». Новикова опустилась на диван, вцепившись руками в подлокотник. «Симпатичная у вас дочка. Очень на вас похожа. Вы, как мать, должны меня понять. Тося, конечно, не ангел, рисковато, грубовато. Но чтобы убить... А Эдичка тут вообще ни рыба, ни мясо. Трус первостатейный, вот он кто». При разговоре Новикова активно жестикулировала. Большие кисти с коротко остриженными квадратными ногтями постоянно находились в движении, словно беспокойные зверьки. Периодически они устраивали передышку, ухватившись за подлокотник, а потом снова пускались в путь. «Вы можете сказать конкретно, в чем их обвиняют?» «Якобы Тося купила в аптеке снотворное и напоила им всех обитателей дома, где в последнее время жил Сергей. Насколько я поняла, там, кроме хозяина с хозяйкой, живет еще несколько полусумасшедших старух. В результате одна из них умерла, и полиция считает, что это Тося с Эдуардом ее убили. А она действительно купила снотворное?» «Да, у них есть запись камеры наблюдения из аптеки». «А зачем?» «Ну, купила и купила, я откуда знаю? Вы не так ставите вопрос. Вот попробуйте пойти в аптеку и купить снотворное, без рецепта. В лучшем случае вам продадут успокоительный чаек, капельки типа волокордина, растительный экстракт. Что еще? Химический аналог природного гормона сна мелатонина. Разве от такого умирают?» «А что она купила?» «Сомнадин». Название по этическим соображениям изменено. «И напоила?» «И напоила», — подтвердила Новикова. «Всех? Всех». Кристина с трудом поборола в себе желание выставить посетительницу вон. У нее не было никакого желания защищать женщину, напоившую Асю снотворным. «Сомнадин, надо узнать, насколько он опасен для беременных». Она объяснила, зачем это сделала. «Да откуда я знаю?» Новикова всплеснула руками. Ей разрешили только позвонить и сказать, что их с Эдуардом арестовали по подозрению в убийстве, и все. Больше я ничего не знаю. «Хорошо, я попробую связаться с коллегой. Может, он в курсе». Кристина набрала рыбака и вкратце объяснила ему ситуацию. Для Ивана арест Антонины и Эдуарда оказался новостью. «Наверное, не арестованы», — сказал он. «А пока задержаны. Я сейчас попробую связаться с Крыловым, потом перезвоню». «Перезвонит», — сказала Кристина, нажав на кнопку отбоя. «Вы же поймите», — продолжала Новикова. «Ни Тося, ни Эдуард совсем не знали эту старуху до тех пор, пока не приехали в Крым. С какой радости им ее убивать? Какой у них мотив?» «Мотив?» — Кристина пожала плечами. «Насколько я поняла, женщина была довольно не сдержанной на язык. Могла сказать что-то не то. Вас послушать, моя дочь какая-то психопатка, убивающая всех, кто косо на нее посмотрел. А вы, случайно, не были знакомы с этой женщиной?» — спросила Кристина и внимательно посмотрела на собеседницу. «Имя Ариадна Марс ничего вам не говорит?» «Первый раз слышу. Это покойницу так звали?» Как ни старалась Кристина, она не смогла заметить никаких признаков того, что Новикова лжет. «Да. Может, вы знали Афанасьеву Марину Ивановну?» «А кто это?» Кристина рассказала о том, как Марина Ивановна Афанасьева стала Ариадной Марс. Новикова задумалась. «Трудно сказать. Очень распространенная фамилия, да и имя с отчеством не из редких. Вот Марс, да еще Ариадна. Эту 100% не знаю. А с Афанасьевой, может, и сталкивалась. Знаете, сколько пациентов прошло через эти руки?» Несмотря на стойкое предубеждение, Кристина верила, что Новикова говорит правду, иначе стала бы отрицать вероятность знакомства с жертвой. «Может, у вас есть ее фотография?» — спросила Новикова, и Кристина еще больше уверилась в ее правдивости. Она нашла в ноутбуке присланные Асей кадры. Новикова изучала снимки внимательно, увеличивала, рассматривала лицо, руки. «Сколько, говорите, ей лет?» «81», — ответила Кристина. Екатерина Владимировна с недоверием уставилась на нее. «Вы хотите меня уверить, что этой женщине 81 год?» Кристина кивнула. «Да». «Сами в это верите? Посмотрите внимательно на ее лицо. Такого вау-эффекта не даст даже самое что ни на есть выдающаяся пластика. Это просто какой-то прорыв в геронтологии. Во-первых, климат, и потом она принимала целую кучу каких-то препаратов», — неуверенно возразила Кристина. «Интересно, каких?» Кристина хотела было признаться, что о лекарствах знает только со слов рыбака, но вспомнила, что он присылал фотографии упаковок. Она тогда сочла эту информацию лишней, а информация взяла и пригодилась. Поискав в почте, Кристина открыла нужное письмо. Новикова быстро пролистала вложенные файлы. «Это все?» «Скорее всего, да». «Но это же банальные витамины, известного бренда, но не более того. Плюс таблетки от гипертонии, но я не слышала об их способности возвращать молодость». Ответить было нечего. И вообще Кристина считала, что разговор затянулся. Но рыбак не перезванивал, а выставить за порог мать, переживающую за своего ребенка, она не могла. А та, кажется, не собиралась уходить. Вдруг сейчас приедет Тимур с пиццей, и придется угощать Новикову. Совсем не хочется. И тут совершенно неожиданно на помощь пришла Настя. Решительно отложив в сторону наклейки, она подошла к Кристине и заявила: «Спать». Вид при этом у ребенка был таинственный, да и привычный сценарий был нарушен. Обычно она приносила книгу, которую планировала почитать перед сном, и обходилась без слов. А тут явно работала на публику. И как не поверить в сверхспособности девочки, которая сумела прочитать мысли своей няньки? Это был даже не намек. И Новикова тут же подхватилась. «Вы извините, поздно уже. Я поеду, но вы, пожалуйста, позвоните, как только появится хоть какая-нибудь информация. Буду очень ждать звонка». Кристина, с трудом сдержав вздох облегчения, проводила гостю на крыльцо, а когда вернулась, обнаружила, что Настя продолжает возиться с наклейками. «Спать?» — на всякий случай поинтересовалась она. Хитрый ребенок замотал головой, и Кристина вернулась к чтению, прерванному появлением Новиковой.